не боишься разбиться насмерть? Нет. Когда мчишься, 5 минут твоей жизни бывает интереснее, чем у многих людей вся жизнь. Да, это прекрасное мгновение. Непонятное движение под плитом. Это дождливое лето, я прижимал к себе твое маленькое нежное тельце. Любил кусать ушко и шептать, что навсегда, что никуда не уйду. Кушать в парке вату, готовить пудру. Сплетничать о тех дурах, что строят умных. Вспоминал солнце, приходил лучик. Свет луч в темном царстве. Забирай часку и властвуй. Носить рубашку в клеточку мою. Обхватываю тебя сзади, а ты будто под дождем спряталась под моими руками. Словно не веточки дуба, кусать мои губы. Нижнюю особенно до крови. Утопать в тебе, не тонуть, как в черном море. Обнимать ребра, обнимать, чтоб чувствовать, что ребра ломит. Унесен мы с тобой в коме. Кататься на пони с тобой за руки. Спасать тебя из замка, когда заносит. Ну блин, кто кроме тебя вынесет такого вредного эгоиста? Кто кроме тебя поведет его, когда он напился? Ну кто с ним вступит в клуб Винкс? Ты самое лучшее, что было со мной, ты первая, правда, ты первый, кому я посвятил что-то. Открылся закрытыми глазами и чистой душой. Я очень люблю тебя до сих пор. Да, я очень люблю тебя. Да, это прекрасное мгновение. Я хочу быть с тобой до потери пульса. Я хочу плакать на твоих коленях, когда грустно. Я хочу готовить цезарь самый вкусный. Я хочу мыться с тобой, выносить на руках кровать из ванны. Я хочу, чтобы ты стала мамой. Я хочу приносить тебе панаму, чтоб не было солнечного удара. Я хочу заботиться, потому что ты ребенок. Я хочу зарываться в твоих волосах и рычать, будто мы тигренки. Я хочу покупать киндер, ты собирала бы игрушки. Нет никого тебя лучше, правда, я обещаю, любимый, я правда люблю тебя. Я правда очень люблю тебя.